Игар, неуклюже переваливаясь, направился к входу в свое жилище. Камио последовал за хозяином, миновал длинный коридор и оказался в спальне. Они устроились оба на подстилках сухой травы, и Игар сделал лису знак говорить. Камио поведал все, что они с Оха пережили с тех пор, как ушли из леса. Барсук, слушая, порой одобрительно кивал, порой, когда речь заходила о выпавших на долю лиса опасностях и злоключениях, тихонько бормотал себе под нос. Когда Камио закончил свой рассказ, Гар задумчиво покачал огромной полосатой головой. «Значит, у лисички все в порядке. Жизнь повернулась к ней светлой стороной. А этот пес, про которого ты говорил, хватки или как бишь его?» Барсук вновь тряхнул головой. «Как эта собака ужилась с лисами, не представляю. В мире много загадок, очень много. Значит, в ту безумную ночь вы спаслись? Я тоже спасся. Я один. Все другие барсуки, мои соседи, погибли». «Мне так жаль», — вздохнул Камио. «Всему виной Акон-Кон, тот свихнувшийся лис. Когда мне рассказали, что он выкинул, я ужасно злился, но сейчас остыл». Гар сморщил нос. «Я старый барсук, очень старый. В голове у меня все мешается, мир расплывается перед глазами». «Ты много повидал на своем веку», — вежливо заметил Камио. «Но как тебе удалось спастись? Ты тоже вовремя убежал из леса?» «О, это чудесная история! Невероятная история! Случись это с Гаром в молодости, наверняка у него ум зашел бы за разум, и он возомнил бы себя избранным барсуком. В эту ужасную ночь...» Барсук для пущего эффекта сделал паузу и завозился, усаживаясь поудобнее. Камио заметил, что на задних его лапах жилы вспухли узлами. «Ту ночь Гар отправился на охоту и брел по холодному снегу. Да, и вдруг выстрелы. Банг, банг, банг, банг. Гар, — сказал я себе, — там внизу творится что-то недоброе. Потом вдруг человечий запах. Отовсюду человечий запах. Люди поднимались на холм. Запах ружей, человеческий лай и запах страха. Ужас проник в мое сердце, и я замер недвижно, как камень», — продолжал барсук. «От страха я соображал хуже неразумного котенка. Если Гар затаится, люди пройдут мимо и ничего ему не сделают», — говорил я себе. «Потом я увидел на снегу свет, фонари, много фонарей. Выстрелы раздавались еще и еще. Я понял, пришла моя погибель. Люди появились здесь не для забавы. Слишком много людей, слишком много ружей, слишком много страха. Я помчался к опушке леса, и вдруг я увидел яркую звезду. Она плыла по небу и издавала вот такой звук. В глотке у старого барсука тихонько зарокотала. Она то зажигалась, то гасла, то зажигалась, то гасла». Барсук, казалось, потерял нить рассказа, но спустя несколько мгновений спохватился. «Гар, — сказал я себе, — это неспроста, это знак. Следуй за этой таинственной звездой, что-то в ночи, она укажет тебе путь. Наверняка ее послали тебе духи великих барсуков, Фрума и Геолка. И я смело двинулся вслед за звездой. Хотя она повела меня вниз, на окраину города, в домах не было огней, людей не видать. Посреди улицы я заметил лаз, ведущий под землю в человечью нору. Железной крышки не было. Я спустился вниз в длинный коридор и пробыл там долго-долго. Звезда спасла Гару жизнь, показала, где спрятаться, и люди не нашли его».